Послание апостола Павла к Коринфянам, 1, 4 глава, 2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Я думаю, эта тема нас тоже волнует. О дерзновении вчера мы говорили, о том, чтобы не унывать. А тема верности, она тоже нас волнует. И тут написано, от домостроителей требуется. Я думаю, мы это знаем. И как вот сейчас брат говорил о том, что требуется от нас, мы знаем. А как и насколько мы можем? Вот об этом хотелось побеседовать. Первое, на что хотел внимание обратить, что Бог все-таки человека устроил таким, что он может хранить верность. Сегодня богословы наводнили, в общем-то, христианский мир такими понятиями, что человек после грехопадения, он не может что-то выбирать, он не может хранить верность. После грехопадения человек потерял это. Сегодня мы много можем таких учебников встретить. А я помню, еще со школы учитель нам говорил, что уголовный кодекс построен именно на том, что человек может отвечать за свои действия. Человек, который не может за свои действия отвечать, его от уголовной ответственности освобождают. Ну, если это не опасно, то просто освобождают. Если опасно, то помещают принудительно в больницу. А богословы сегодня почему-то мыслят по-другому. Юристы так мыслят, а богословы иначе мыслят. Ну, и не только мирские люди. Даже, ну, в Библии я два момента взял, где нам определенно написано, что человек после грехопадения может, и Бог ждет от него верности. И эта мысль от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. Эта мысль не апостол Павел ее, ну, внес в Священное Писание, и, ну, не языком Павла только. Эта мысль, она давно. Ну, первое такое, это Бог установил для человека брак. В отличие от другого творения, Бог установил для человека брак. Ну, одна из, обычно мы об этом говорим, Бог благословил Адама и Еву, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Но я не об этой стороне сегодня хотел бы здесь чуть-чуть остановиться, а о том, что брак предусматривает верность. Бог это уже тогда заложил, что человек может хранить верность. Хотя в допотопном мире мы не встречаем каких-то законов в отношении того, что, ну, в отношении верности супружеской. Одна только мысль, она открывает, там написано, когда сыновья, сыны Божии увидели дочерей человеческих, и каждый стал брать, какую захотел. То есть начался полнейший беспорядок в этой области. И следующим стихом написано, Господь говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемыми человеком. То есть Бог не мог это потерпеть, когда каждый стал брать, какую захотел. То есть когда начался в этой области беспорядок, Бог это не потерпел. То есть человек может в этом хранить верность. И это положило конец. Бог и сказал, больше так не будет. На этом конец. Потом дальше не буду подробно. Дальше закон Моисеев говорит нам не прелюбодействуй. И когда иудеи, ну, книжники ссылаются, говорят, Моисей разрешил развод, Христос говорит, вначале не было так. То есть он опять отсылает их на допотопное время. Вначале не было так. То есть идеал, чтобы человек хранил верность. Сегодня, например, когда мы сочитываем молодых, ну или когда нас сочитывали, что от нас ожидала церковь или служитель, когда нам задавали вопрос? Думаю, все хорошо понимают, что мы обещали хранить верность. Конечно, мы понимаем, не то, что мы обещали, что мы никогда наших жен огорчать не будем или невнимательными где-то что-то. Нет, таких обещаний мы не вправе брать, и нам не нужно их давать. Но обещание верности церковь вправе этого ожидать. Я думаю, мы это согласны. И государство тоже регистрацию установило. То есть ожидается верность. И когда человек в семье проявляет неверность, какая реакция церкви? Ну, допустим, развелись члены церкви. Мы таковых отлучаем, да? То есть очень ясно, конкретно и понятно. Еще второй момент. чтобы оно было более убедительно, что человек может хранить верность. Бог установил крещение. А раз Бог установил крещение, значит, Бог считает, что мы можем хранить верность. Мы на крещение обычно смотрим со своей стороны, чтобы нам хранить верность. Ну, а с другой стороны, Бог, устанавливая крещение, Он этим говорит, что вы можете хранить верность, вы можете мне обещать добрую совесть, вы можете это. Человек способен к этому. То есть Бог еще раз подчеркивает, что человек может обещать верность. Если, например, мы трехлетнему ребенку даем поручение какое-то, а он его не выполнил, ну, в общем-то, кто виноват больше? Мы виноваты, да? И поэтому Бог не дал бы эту заповедь крещения, если бы человек был после грехопадения, как богословы некоторые учат, не способен хранить верность. Нет. И когда человек это обещание нарушает, будем уже более простые примеры, то есть уходит в мир из церкви, что церковь делает? Отлучает. То есть церковь тоже считает, что человек мог сохранить верность, но не сохранил. И поэтому выносится такое взыскание, такое наказание. То есть человек может хранить верность, чтобы нам в этом твердо стоять, нам этого держаться, не поддаваться тем веяниям, которые сегодня вокруг нас. Где-то они и к нам, может быть, ходят. Как-то брата отлучали от церкви, одна сестра не встала. Ну, потом спрашиваем, в чем дело? Она говорит, ну, а вдруг я завтра упаду? А вдруг я завтра упаду? Как я могу его судить? Думаю, мы понимаем неправильный подход. Ну, может быть, просто в понимании ее. То есть все-таки мы стоим на том, что мы можем хранить верность. И к этому Бог нас призывает. И это высоко ценится. Малахия был очень встревожен, что вот этот вопрос верности как раз в конце Ветхого Завета, что он тоже так низко упал. Поэтому Малахия очень много места и время в своей книге, в своей короткой книге этому уделяет. И сегодня мы тоже живем в такое время, когда люди не хотят хранить верность, а Господь ее ожидает. А тем более для нас Бог хочет, чтобы мы были верными. Чтобы мы были верными. Дальше может быть такая мысль, докуда быть верным? Докуда верным быть? Библия нам говорит Откровение 2.10, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти. То есть Господь нам не говорит, что быть верным до какого-то предела, а до конца. И в Ветхом Завете трое юношей, которые оказались в огненной печи, Даниил, который оказался во рву львином, тоже яркий такой пример – что как верность хранили до смерти. И слава Богу, в нашем братстве, ну, можно так сказать, официально, мы тоже эту истину утверждаем. Это не говорит о том, что каждый член братства нашего таким является. И есть члены и в других, может быть, где-то местах, которые этого держатся. Но в целом все-таки это преимущество братства нашего. И мир это признает. Мир это признает. Это тоже преимущество наше. И хотелось, чтобы нам это не утратить, как вчера об этом говорилось, чтобы нам это умножить, нам так жить, чтобы оно было убедительно. Это еще в советское время солдатик в армии служил, из наших один. Ну и командир такой думающий, все его докучал. Ну почему ты присягу не принимаешь? А служил он под Москвой. Ну и командир не поленился, зашел в канцелярию всех Б, будучи в Москве, зашел туда. Ну и задает им вопрос. Как, значит, солдаты ваши, как присяга, как оружие? Они ему объяснили, как они понимают, как Библия говорит. В общем-то, обстоятельный ответ он получил. Ну и что еще интересно, в конце он получил, я бы сказал, хороший совет. Кто-то из них говорит этому военному человеку, говорит такие слова. Но если этот солдатик из Совета церквей, лучше вы его не трогайте, он все равно присягу не примет. Приезжает командир в часть, подзывает его, говорит, Игорь, ну-ка, из какого ты братства? Теперь он уже подкованный командир. Ну, что солдатику осталось сказать? Осталось встать под крышу отцов своих, да, я из Совета церквей. Командир говорит, как жаль, как жаль. Но я к чему это говорю, братья, что наши отцы, наше братство, оно исповедовало верность до смерти. А почему? Потому что был Ваня Моисеев, да? И сегодня нам это нужно держать. Это нужно держать. И об этом где-то и говорить. Еще в книге Откровения мы находим: «Они победили его кровью Агнца и не возлюбили души своей даже до смерти». Да? Победили его словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть тогда, когда человек готов платить, тогда мир этот, он замолкает. И эта цепочка, она где-то единая. Сын мой тоже, раз уж армейский вопрос задели, сын в армии был, ну, недалеко служил, часто бывали, и вот комбат как раз был. Ну, мы с ним беседовали. Он говорит: вы просто ищете легкой жизни, вы себе устраиваете, вы служите вот так, ну, это все, будет война или что-то, вы по-другому заговорите. Бог как-то дал мне эту мысль. Я говорю: нет, для нас это не какая-то выгода, что наши солдаты так служат, а там еще другой брат, даже двое служили, один недалеко от нас. Я говорю: для нас это один путь. Наши матери, наши жены детей не убивают в утробе, а наши сыновья не хотят взрослых убивать. Для нас это одна заповедь и один путь. И он замолчал, ни одного слова не смог возразить. И я так думаю: а если бы вот там мы были неверны, если бы, убивая маленьких детей, а наши сыновья бы потом в армии говорили: мы не будем убивать, не получилось бы верности. То есть верность, она объемлет все, а если она где-то падает, она упадет и в другом месте. То есть верность, она начинается, и она имеет свое продолжение. Верность Бог проверяет. Ну, самые такие, может быть, яркие примеры. Бог проверяет верность. Ну, взять Авраама. Бытие, 22 глава, стих 12. Бог говорит: теперь я знаю, что ты боишься меня. Но здесь мысль не та, что Бог не знал, что Авраам боится Бога. Знал Бог это. Но это должно быть открыто и для нас с вами. Это стало открыто и для Авраама. Это стало открыто и для Исаака, это стало открыто для тех, кто жил в то время, и это открыто для нас сегодня. Поэтому Бог проверяет не в том, что Бог не знает, верны мы или неверны, а чтобы оно открылось для тех, кто вокруг нас. И как хорошо, когда чья-то верность открывается. Как многие через это ободряются, как апостол Павел пишет: «Многие, ободрившись узами моими, стали еще с большей ревностью проповедовать Слово Господне». То есть наша верность, когда она находится в проверке, через это ободряются другие, когда мы остаемся верны. То есть, ну, где-то Бог нас обстоятельствами проверяет, хотя за этим тоже стоит Бог. За всякой проверкой нашей верности стоит Бог. Поэтому я подробно и не хочу на этом останавливаться. Подули ветры, пошел дождь, налегли на дом тот. Для чего? Для того, чтобы верность стала явна или неверность стала явна. Поэтому Бог допускает для того, чтобы открылось то, что глубоко внутри у нас. Мне хотелось здесь тоже эту мысль, потому что не на пустом месте вот эти утверждения в богословии ходят, что человек не может хранить верность, не на пустом месте. И поэтому, если посмотреть, что же Бог проверяет, когда Он нас испытывает, вот здесь как раз мы и находим ответ. Я прочитаю один стих, а потом другие мысли. Римлянам 3:4. Он как будто бы тоже говорит о том, что человек не может хранить верность. 3 глава, 4 стих. «Всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих». Братья, да, если испытание направить на то, чтобы узнать, что в нашем сердце, то все мы с вами лживы 100%. Этого испытания можно даже не проводить. За Езекию мы встречаем: Бог оставил его, и что получилось? Не устоял. Итак, любой из нас, братья, если смотреть на нас самих, на то, что внутри нас, Это было и перед потопом, мысли человека зло во всякое время, всякий человек лжив, вот такие мы с вами. Петр немножко хотел показать, что он не таков. Он говорит, если все отрекутся, то не я. И что из этого вышло? А ничего не вышло. Поэтому, братья, здесь да. Но Бог испытания посылает не на предмет того, что внутри нас находится, а испытания, они приходят на предмет, оставлю я Бога или нет. Вот здесь нам нужно это понимать, на этом стоять. Вот это в искушении как раз и испытывается. Оставлю я Бога или нет? Вот здесь мы можем являть верность. Сами по себе в нас нет никакой верности. Мы лживы и грешны насквозь, еще не родившись. Но вот этот предмет или эту сторону как раз Бог и испытывает. Помним, когда сатана просит Бога испытать Иова. На какой предмет должен был испытываться Иов? Благословит ли он тебя? Это дважды дьявол повторяет, а третий раз жена говорит, похули Бога и умри. Братья, вот наши испытания, которые Бог нам посылает, они как раз имеют вот это направление. Оставит человек Бога или еще ближе прилепится к нему, или еще больше полюбит Бога. Вот в этом Бог нас испытывает. И это... Эту способность мы с вами имеем. Один человек оставляет Бога, отворачивается от Бога. Другой человек остается верным Богу. В Второзаконии, 8 глава, 11 стих, Бог тоже, Моисей, заповедует и говорит, когда ты перейдешь за Иордан и будешь есть, насыщаться, то не смотри, не забудь Господа. Вот в чем главное испытание, вот в чем главное переживание, чтобы нам не забыть Господа. Когда человек забывает Господа, доброго ничего не вырастет. Доброго мы в себе ничего не найдем. Но наше доброе, оно тогда, когда мы возле Господа, когда мы с Господом, когда мы к Нему прилепились, когда мы можем сказать слова, которые и сегодня живы и действенны, Бог дал, и Бог взял, да будет имя Господне благословенно. Да? То есть Иов этим показал, что он Бога не оставит. Доброе, неужели только доброе нам принимать от Бога, а не худое? Нет, Иов говорит, так не будет. То есть наше испытание, наша верность, она как раз в том, чтобы нам оставаться с Богом. Я два примера приведу, потом дальше. Бог говорит Моисею, я не пойду с вами, чтобы не истребить вас. Как Моисей отреагировал? Если не пойдешь, то и не выводи нас. То есть Моисей почувствовал в этом опасность. А Езекия, о котором мы упоминали, он эту опасность не почувствовал. Он мог бы сказать, стоп, где Бог в моей жизни? Где он? Куда он? Написано, Бог оставил его при послах. А Езекия даже и не понял. Еще пример, когда человек не понял, как Бог его оставил, Самсон, да? Человек не понял. Братья, думаю, вот здесь нам нужно бодрствовать, чтобы если даже где-то мы огорчили Господа, чтобы нам сразу понять и сказать, Господи, все, дальше я не двинусь. Моисей говорит, не пойдем мы с этого места, если ты не пойдешь с нами. Бог ворачивается в стан, ну, или дает обещание, что он пойдет. И поэтому Моисей оказался верен во всем доме его. Не потому, что какой-то особенный, может быть, человек, а потому, что Бог был с ним. Также вот взять искушение, как-то тоже слышал эту мысль, оно действительно так. Искушение, которое Адам с Евой имели и которое Иосиф имел. Ну вот так, если не предвзято, чье искушение сильнее? Ну, Иосиф, наверное, сильнее искушение испытывал. Адам с Евой, они не были стеснены нуждою, а у Иосифа со всех сторон нужда была. И вот в такой нужде его застало искушение. А почему Иосиф победил, а Адам с Евой не смогли? Почему? Ответ тоже прост. Бог был с Иосифом. Братья, и у нас также. Не в себе нам нужно искать верность, не в себе искать силу к победе, а в том, что если с нами Бог, то победа будет. Какие бы мы слабые ни были, какая бы сильная нужда ни была, победа будет с нами. Будет с нами. А если, какие бы мы ни казались ну, сильными, каким бы слабым искушение ни показалось, если Господа нет с нами, Петра не воины с копьем принуждали отречься, да? А служанка говорит, не ты ли один из них? То есть настолько слабое искушение. Но причина здесь не в том, не в Петре даже, да, а вот в том подходе, что я лучше знаю, Господи, я лучше знаю, я устаю. И Бог ему показал, хотя потом помиловал. То есть, братья, чтобы нам Божье присутствие дорожить им, и чтобы нам не потерять эти чувства, что когда Бог нас оставляет. Я думаю, такие моменты у нас бывают, когда мы чувствуем, что мы где-то не туда зашли, чтобы нам остановиться, чтобы братья могли нас остановить, что ты не так поступаешь. Остановись. Или брат, или служитель мог бы нас где-то остановить. Тогда наша верность, она будет в сохранности, тогда мы ее сохраним. Может быть, я не буду так подробно на этом останавливаться. Условия Божьего присутствия, они, в общем-то, нам известны. Поэтому я просто перечислю. Это чистое сердце. И еще одно условие, может быть, чуть больше на нем остановлюсь. Это быть с народом Божьим. Наша верность, она тоже не в пустом пространстве. А быть с Господом, значит, быть с Его народом. Как я уже за этого солдатика говорил, оно действительно так. Бывают моменты, когда Бог свое место через человека показывает. Помним, Моисею однажды пришлось сказать, кто Господень, куда встать? Ко мне. То есть рядом с Моисеем значило быть рядом с Богом. Я думаю, сегодня тоже так же. Сегодня тоже есть такие моменты. Брат один рассказывал, он еще молодой был, на него дело готовилось. Ну, и так немножко сомневались, судить или не судить. Молодой вроде бы еще. И вот к прокурору позвали его. Он говорит, прихожу к прокурору. Прокурора нет, заместитель. Ну, ладно, принял. Сел я, брат говорит. И он мне задал один вопрос. Это как раз были 70-е годы. Говорит, Ваня Моисеев умер, вернее, замучен или утонул? Казалось бы, вообще вопрос, не имеющий никакого отношения к человеку, этот брат с Казахстана, казалось бы, вообще никакого отношения не имеет. А брат говорит, я сразу понял, куда пущена стрела. Или ты будешь с народом Божьим, или ты отречешься от мученика. Да? Он говорит, я сказал, как понимал, что замучен, и получил, не знаю, 2,5 или 3 года брат получил. То есть бывает так, что наше... Но Богоприсутствие где-то оно определяется и нашим отношением к народу Божию. Когда человек говорит «я с Богом», а церковь или братство или братьев не признает, оно невозможно. Не может так быть. Не может так быть. Бог со своим народом. То есть где-то и присутствие в народе Божьем, когда мы любим народ Божий, это тоже где-то гарантия Богоприсутствия в нашей жизни. Хотя, конечно, нужно и лично себя испытывать, но это тоже здесь Господь. Вот с этим народом, вот тут Господь, чтобы нам это понимать и этого держаться. Но хотелось дальше. Вопрос, думаю, не праздный, тоже возникает. Как быть верным? Эти вопросы тоже нас беспокоят. Несколько положительных, а потом отрицательных несколько моментов. Первый положительный притча, 14 глава, 22 стих. Откуда начинается верность? Это общий такой стих. Притча 14-22. Может быть, стих тоже редко мы его вспоминаем. Вторая половина стиха. «Но милость и верность у благомыслящих». Братья, иметь благие мысли, они потом производят верность. Написано «верность у благомыслящих». То есть иметь благие, иметь добрые мысли. Братья, чтобы мысли наши чистыми были, правильными, добрыми, верными, не пустыми. И оттуда вырастает верность. Когда человек мыслит, написано, каковы мысли в душе человека, таков И он другое место нам говорит. То есть вот отсюда наша верность проистекает. Когда мысли наши добрые, мысли наши верные. Вот так бывает, смотришь на ручье или в реке, щепка какая-то плывет, ее обязательно где-то прибьет к берегу. Вот так же и в нашей жизни бывает. Кажется, цепь каких-то случаев, и смотришь, брата прибило кого-то к верности, кого-то к неверности. И на первый взгляд может показаться случайно. Но на самом деле это не случайно, это плод мыслей. Добрые мысли, они прибьют нас к берегу верности. Недобрые мысли, какие-то лукавые или коростные, ну, любые недобрые мысли, они прибьют нас к другому берегу. И потом, может быть, мы и не сможем где-то понять, почему я оказался неверным. А я так думал, а я так мыслил. И эти мысли пришли ко мне, а я так хотел. Как мы хотим, то есть к такому берегу нас и будет прибивать. Еще одно, хотя тоже, в общем-то, об этом мы чаще говорим. Верный в малом, верен и в большом. Верный в малом, верен и в большом. Мы уже упоминали за Даниила, за трех отроков. Они вначале оказались верными в малом. Когда отказались кушать пищу со стола царского, они оказались верными. А потом каждый из них оказался верным и в большом. И сегодня оно тоже так же. И сегодня оно тоже так же. В церкви на кого можно в маленьких вещах положиться, на того можно и в больших положиться. Можно и в большом положиться. Как-то за одного брата, которого я хорошо знал, спрашивает, можно ему вот это служение доверить? Я говорю, можно. Ну, вслух-то не стал объяснять, а сам про себя подумал. Думаю, вот после этого поступка, который брат сделал, можно доверять. И действительно, вот такими, может быть, где-то мелкими поступками мы располагаем к себе церковь. А может быть, наоборот, раз подвели, два подвели. И за нами уже такое мнение, такое понимание, что этому брату доверь, он все равно не сделает. Все равно не сделает. Пусть Господь даст милость, чтобы нам быть в малыми верными, чтобы нам сегодня быть верными. Я думаю, этот вопрос тоже, его, может быть, не так надо ставить, буду ли я завтра верным, когда придут большие испытания или еще как-то, а верен ли я сегодня? Если я сегодня не верен, я и завтра не буду верным, если не изменю своего пути. А если я сегодня в малом верен, Бог даст милость, буду и в большом верен. Иосиф был в малом верен, поэтому Потифар ему доверил весь дом свой, он в малом был верен. Оказался верным и в большом. И фараон говорит, где мы найдем такого человека? Оказался верным и в большом. Но вначале был верным в малом. Ну, а сейчас несколько, может быть, отрицательных моментов. Область материальная. Здесь тоже никто нас, бывает, не принуждает. Но наши пожелания, они производят неверность. Почему Гиези, почему Ахан оказались неверными? У них глубоко в сердце были эти желания. Ведь не случайно Ахан увидел слиток серебра, синарскую одежду. Я думаю, ни один израильтянин, может быть, споткнулся об эту одежду, перешагнул, а Ахан ее взял. Почему? У него были эти желания жить немножко получше. Гиезий тоже служил человеку Божию, может быть, бедно жил. Были мысли жить получше. Братья, вот здесь тоже, чтобы нам хранить наше сердце от таких пожеланий. Нет, я не говорю о том, что нам не нужно улучшать где-то быт свой. То, что по силам можем, мы должны делать. Но чтобы не жить этими пожеланиями, чтобы не растрачивать свою жизнь на это, чтобы не мыслить этим вот как Гиези, потому что случай обязательно подвернется. И как мы отреагируем? Или перешагнем, или подберем. А это от наших мыслей она начинается. Наша верность или наша неверность. Ну и третье, на что еще хотелось внимание обратить, это гордость. Здесь тоже очень сильное искушение. И верность наша, она вот здесь или начинается, или она подкашивается. Когда мы хотим что-то значить, хотим, чтобы о нас кто-то говорил, хотим, чтобы о нас кто-то заметил, Хотим, чтобы на нас внимание обратили. Братья, чтобы здесь нам, вот сегодня мы эту мысль уже слышали, смирение – это не добродетель, но на ее почве произрастают все остальные добродетели. Чтобы нам быть смиренными, чтобы нам быть чистыми, быть верными. И наша верность, она будет умножаться. Как апостол Павел о Тимофее, по-моему, говорит, да, а его верность всем известна, да. И вот она с таких простых вещей начинается. С таких простых вещей. Благие мысли, быть верным в малом, закрывать глаза свои, чтобы не помышлять, не пожелать того, что не в наших руках, то, что мы не можем делать, и не гордиться. И наша верность, она будет всем известна. Ну, уже время подошло, так я, может быть, в заключение еще немножко вернусь к тому, о чем вчера говорил. Апостол Павел говорит, я как получивший милость от Господа, быть Ему верным. То есть сегодня мы тоже можем так помолиться. Господи, дай мне милость быть Тебе верным. То есть здесь тоже не уповать на себя, что я буду вот так делать, я вот так с этим справлюсь. Не справимся, братья. Чтобы нам здесь тоже просить милости у Бога быть Ему верными. Быть верными Ему. И наша верность, она будет известна. Господь об этом позаботится, что верность наша, она будет известна. Таких примеров можно много приводить, когда где-то за чьей-то верностью, может быть, мы прятались, и это хорошо. Когда дети могут прятаться за верность родителей, и это очень хорошо. Когда мы где-то за верность братства нашего можем спрятаться, это хорошо, чтобы Бог давал нам вот эту милость. А с другой стороны, чтобы кто-то после нас мог бы тоже просто и ясно где-то спрятаться, что передо мной прошел человек, который остался верен, который был верный. Ну и последнее, может быть, еще как бы подпорка, как я уже вчера говорил, нашей верности. 1 Тимофея, 1 глава, 12 стих. Апостол Павел говорит, «Бог признал меня верным, определив на служение». То есть, братья, в том, что Бог доверяет нам служение, доверяет нам дело Его. Где-то это свидетельство, что Бог признал нас верными. Но это только подпорка, чтобы нам на это не уповать. Но где-то подпоркой пусть оно будет нам. Господи, дай мне теперь это хранить. Ты доверил мне это или другое служение каждому из нас, чтобы нам эту верность сохранять. И это как чудесно, когда церковь верна. Когда отец в семье верный, имея перед собой облако свидетелей, апостол Павел говорит, да? То есть тоже оно нас согревает. Когда кто-то был верен, и чтобы нам после себя оставить тоже такой след, быть верными в малом, быть верным в большом, а Господь сделает, Господь даст милость эту верность пронести до конца. Помолимся еще Господу. Аминь. Yeah. Герои веры с нами среди нас, но взгляд их сердца внеземные дали. Господь шлифует верных, как алмаз, чтоб ярче грани жизни их сияли, чтоб ярче грани жизни их сияли.